Шло быстро время, полдень наступил, священник не замедлил. Как назначил, так в гости в мастерскую и спешил, надеясь получить ответ удачный. Достопочтеннейший отец, мне это честь писать для вас алтарную картину. Но трудностей немалые здесь есть, а как их устранить за эту цену, не знаю даже. Там есть столько лиц, их нужно все продумать, все расставить. Да и вообще, распятие в наши дни, так трудно что-то новое представить. На эту тему множество картин, все так похожи. Как не повториться? Да, трудностей немало. Друг Фети, мы можем обо всем договориться. Насчет цены все будет без проблем. Здесь о деньгах не может быть и речи. Ну что ж, тогда и я доволен всем. Эскиз готовлю. А пока до встречи. Довольны были сделкой они, расстались со спокойной душою и быстро полетели в жизни дни. Эскиз готов был. Часто с мастерскою прощался Доминика, уходя в еврейские кварталы. Там приметил те лица, что писал для алтаря. Распятие в центре, а вокруг отметил людей он разных. Их он и искал, в прохожих всматриваясь чутким взглядом. Он очень вдохновенно рисовал, и сердце его, в общем, было радо.